Глава 19. Пока мы находимся в галерее Академии, и никто не видит, Райан берет меня за руку и целует костяшки пальцев. На обеде мы садимся рядом и делаем вид, что слушаем, но наши коленки прижимаются друг к другу под столом, и от этого у меня по спине бегут мурашки. Купив джелато на центральном рынке, мы немного отстаем. Наша группа пробирается сквозь толпу, и, дождавшись, пока они свернут за угол, Райан обхватывает меня за талию, притягивает к себе и целует холодными и сладкими от мороженого губами. Во время дегустации вина на винограднике мы играем в гляделки, и я соблазнительно улыбаюсь ему, вращая вино в бокале. Позже, когда мы отделяемся от группы и оказываемся одни, на прогулке среди оливковых деревьев он целует меня, прижав спиной к дереву, и шепчет на ухо, что я свожу его с ума. Мы дрейфуем по Флоренции, словно в фильме. Улыбаемся от уха до уха, целуемся тайком и хихикаем, как подростки. Я не хочу возвращаться в Англию, где мы с Райаном работаем вместе, и все сложно. Я хочу остаться в Италии. Жить в роскошном отеле, есть вкусную еду, пить потрясающее вино и заниматься с ним крышесносным сексом, а потом засыпать в его объятиях. Здесь все идеально. И, наверное, в этом и заключается часть проблемы — беспокойство, зарождающегося в моей голове в день нашего отлета, когда я просыпаюсь рядом с Райаном. А что дальше? Мы начнем? Встречаться. Разве это вообще допустимо, если мы работаем вместе? По-моему, это глупо — чувствовать себя такой счастливой из-за Райана. Этот парень выводит меня из себя, как никто другой. Он унизил меня, когда я была юна и наивна, соврал мне и вполне может врать сейчас. Но еще этот парень знает, что я люблю чай с медом, читает все мои статьи, несмотря на то, что зачастую понятия не имеет, о каких знаменитостях идет речь, и доверяет мне так, как не доверяет другим. Это он принял роды на заднем сидении такси, постелив на пол свой пиджак. Это он смотрит на меня так, будто у меня есть ответы на все его вопросы. И это у него такие глаза, что я моментально забываю все разумное, что хотела сказать или сделать. «У тебя прекрасные глаза», — выдала я вчера ночью в постели, после того, как мы снова пораньше сбежали от группы, пока они отмечали последнюю ночь с эспрессо-мартини у бассейна. «Ты так считаешь?» — спросил Райан, придвинув свою подушку к моей, так что наши носы почти касались друг друга. «Ой, только не притворяйся, что тебе всю жизнь не делают комплиментов. Знаешь, как они меня мучили? После ухода из Daily Bulletin я постоянно думала о твоих чертовых глазах. Как тебе кажется, если бы после той катастрофы я набрался смелости и постучал в твою дверь, у нас бы могло что-то получиться?» — спросил Райан, потянувшись, чтобы отбросить волосы с моего лица. «Если бы я объяснил, что держал новость о работе в секрете, потому что ты мне очень нравилась, и я не хотел тебя потерять. Как думаешь, ты бы поняла?» «Не знаю», — вздохнула я. «Я была очень зла на тебя и очень сосредоточена на своей карьере. Наверное, я бы не стала тебя слушать. Но если бы я чуть сильнее за тебя поборолся, все могло бы выйти совсем по-другому. Мне кажется, все вышло так, как должно было», — рассудила я. «Может, это и к лучшему, что судьба свела нас именно сейчас. Тогда мы были слишком юные». «Это правда. Хотя», — начал Райан, расплываясь в довольной улыбке, «ты не очень способствовала нашему воссоединению». «Я? А сам-то? Ты не соглашаешься со всем, что я говорю на работе?» «Это ты не соглашаешься со мной. Даже когда я вижу, что ты признаешь мою правоту. Я бы никогда не опустилась до такого. Райан окинул меня взглядом. «Абсолютно точно опустилась бы», — сказал человек, который бежал за мной до метро после книжного мероприятия. «Это ты бежала за мной», — усмехнулся он. «Ты ненавидишь, когда я побеждаю». «Только потому, что ты улыбаешься своей этой улыбкой». «Какой?» «Насмешливый», — объяснила я. «Каждый раз, когда я спорю с тобой или делаю что-то глупое, или говорю про знаменитостей, у тебя на лице появляется эта крохотная ухмылка. Маленькая дразнящая улыбка, которую мне сразу же хочется стереть какими-нибудь злобными словами». Он посмеялся. «О да, ты очень злобная. Но погоди-ка. «Тебе кажется, что я над тобой насмехаюсь?» Его лицо стало серьезнее. «Харпер, я понятия не имею, о какой улыбке идет речь, но могу заверить тебя, что не издеваюсь. Просто ты, не знаю, иногда говоришь что-то и...» Я закатила глаза. «И веселю тебя». «Да? Нет, стой, не в плохом смысле», — растерялся он. «Я считаю тебя забавной, но в хорошем смысле. То есть я имею в виду, что ты вызываешь у меня улыбку. Вот и все. И если она кажется какой-то загадочной, или я так улыбаюсь только тебе, это лишь доказывает мои слова. Ты единственная, кто вызывает у меня такую улыбку». Он поколебался. «Это сейчас было нормально, или я сам себе рою яму?» «Вообще-то это было очень даже хорошо», — сказала я, сдвинувшись на подушке, чтобы поцеловать его. «Мне нравится думать, что у тебя есть загадочная улыбка только для меня. Это лучше, чем если бы ты надо мной смеялся, а я так и думала». «Я смеюсь над тобой только когда ты делаешь какие-нибудь абсурдные заявления. Например, что разбираешься в минах или что выиграла тот матч в лапту». Я возмущенно откинула голову. «Но я выиграла тот матч в лапту». «Ага», — сказал Райан, обхватив меня за талию и притянул к себе. «Убеждай себя в этом, но мы оба знаем правду. И вообще, я с удовольствием уступлю тебе первенство в чем-нибудь другом», — добавил он с низким рычанием и поцеловал меня в шею. «С этим было очень трудно спорить». Что бы ни происходило между мной и Райаном, важно, что я не тороплю события. Потому что в этом-то и проблема поездок за границу. Ты теряешь всякое ощущение обыденности и с головой ныряешь в отношения, которые разрушатся, как только шасси самолета коснутся родной земли. Потому что эта жизнь не настоящая. Настоящая жизнь гораздо сложнее. Например, работать бок о бок и ругаться из-за статей по вине Космо. Кроме того, Райан наверняка долгое время строил в голове мой образ и во Флоренции застал отпускную меня, а не настоящую меня. Он наслаждался сексуальными черными стрингами и бюстгальтерами в цвет, хайлайтером на ключицах и тем, что я спала голой. Ему не приходилось мириться с ситуациями, когда я сбегаю с ужина, потому что мне позвонил очень важный человек. Он не видел нижнее белье, которое я на самом деле ношу каждый день, то есть телесное и несочетающееся. Будет ли его все еще переполнять мучительное желание, если он будет сидеть рядом и знать, что под одеждой на мне утягивающее белье? Вряд ли. Мысли бешено крутятся, и у меня возникает соблазн встать и начать собираться пораньше, чтобы занять голову. Но Райан, лежащий рядом, ворочается и медленно просыпается. Его ресницы трепещут. Я смотрю на него широко раскрытыми глазами. «Эй!» — шепчет он хриплым ото сна голосом. «Я обычно не ношу сочетающееся белье», — выдаю я. Он хмурится. «Думаю, тебе важно это знать». Окей, клево. Он поднимает голову с подушки, опираясь на локоть. «У тебя Все нормально?» Я делаю глубокий вдох. Мне хочется остаться в моменте, но скрывать от него что-то не хочется. «Да, я думала о том, что произойдет, когда мы вернемся домой. Ну, между нами». «А чего бы ты хотела?» — спрашивает он. «Чего бы хотел ты?» Он смотрит мне прямо в глаза. «Я бы хотел, чтобы это продолжилось. Чтобы мы и дальше спали друг с другом?» — спрашиваю я, понимая, что это проверка. «Помимо всего прочего», — отвечает Райан, пристраивая подушку у изголовья кровати, а затем садится и опирается на нее. «Я хочу водить тебя на свидание. Хочу проводить время вместе по-настоящему, вне работы. Со своей стороны я полностью готов, если ты этого хочешь». Я медленно киваю. «А что насчет работы?» «Что насчет нее? «Нам же придется хранить все в тайне, иначе люди начнут сплетничать, и это будет кошмар. В офисе мы должны оставаться сугубо профессионалами. Это важно, Райан. Никакого особого отношения, ничего подобного. На работе мы коллеги и точка. Представьте только, если Космо узнает, что мы с Райаном спим друг с другом. Он и так меня почти не уважает. Добавьте сюда романтические отношения с коллегой, и я превращусь для него в абсолютное посмешище. Я не то чтобы дорожу мнением Космо, но нравится мне это или нет, он мой начальник, и я не хочу его провоцировать. Хотя меня угнетает мысль о том, что если кто-то узнает, для Райана последствия будут не такими серьезными, как для меня. Хотелось бы, чтобы все было по-другому, но пока во главе такой человек, как Космо, все несомненно, будет именно так. Лучше не рисковать». «Ладно, как хочешь», — улыбается мне Райан. «Что? Опять это твоя улыбка?» «Мне просто интересно, как долго ты стрессовала по этому поводу». «Я не стрессовала. Если кто из нас и стрессует, так это ты. Я спокойна». «Обычно да», — признается Райан. «Но сейчас мы поменялись ролями. Может, вообще все изменилось?» «Как это?» — спрашиваю я, пока он свешивает ноги с кровати и идет к ванной. «Возможно, я вас очаровал, мисс Дженкинс», — говорит Райан через плечо, широко улыбаясь, и захлопывает за собой дверь. Я сижу в каком-то оцепенении и слушаю, как включается душ. «Дело в том, что Райан прав». Несмотря на все приложенные мной усилия после того, как он снова вошел в мою жизнь, я по уши влюбилась в Райана Янсена. И все, о чем я могу думать, пока собираю чемодан, это: «Прошу, только не сделай мне больно снова». Не знаю, почему я так волновалась насчет возвращения домой. Все идет на удивление хорошо. Насколько я могу судить, Райан все еще увлечен мной, несмотря на мое повседневное нижнее белье, и никто в офисе не знает о нашем секрете. Ну, кроме Мими, которой я, конечно же, рассказала все сразу по приезде, и которая уже стала нашей самой главной фанаткой. Но мне все еще нужно рассказать ей всю правду про нашу с Райаном историю. Сначала я просто не хотела об этом говорить. Но теперь складывается ощущение, что я ей вру. Мне нелегко давались отношения в прошлом, потому что мне всегда казалось, что я должна выбирать между карьерой и любовью. Но одно из лучших качеств Райана заключается в том, что он, как никто другой, понимает мою рабочую этику. Мы оба с пониманием относимся к рабочим обязанностям. Если кому-то нужно пойти на важное интервью или проработать весь ужин, чтобы не просрочить дедлайн, это не проблема. И я не испытываю постоянного чувства вины и не считаю нужным оправдываться за то, что печатаю что-то по ночам. Когда мы в подробностях рассказываем Космо сенсационную новость о родах Изабеллы Блоссом на заднем сидении такси, Он приходит в такой восторг, что кричит из своего кабинета: «Освободите обложку!» Чем приводит всех в абсолютное замешательство. «Райан, ты гений!» — восклицает Космо и встает из-за стола, чтобы пожать Райану руку в знак почтения. «Они годами будут обсуждать эту историю. Ха! Мой журналист принял роды у голливудской актрисы! Захочешь — не придумаешь!» «Главной была Харпер», — настаивает Райан. «Именно она! Да-да, молодец! А теперь идите и не забудьте сразу сказать мне, как договоритесь насчет интервью», — говорит Космо, выпроваживая нас. «Нужно сообщить издателям, что как только этот выпуск появится на прилавках, наши продажи взлетят до небес. Нам был необходим такой прорыв». «Почему?» — спрашиваю я, обеспокоенная его тоном. «Все в порядке?» Космо бросает на меня снисходительный взгляд. «Как ни странно, Харпер, но в медиа-индустрии не все тип-топ. Мы не можем жить в сказочном мире пушистых знаменитостей. За кадром нам приходится справляться с хреновой тучей проблем, и все из-за малоизвестной угрозы под названием цифровизация. Журналы — вымирающий вид. Здесь имеют значение продажи». «Она просто спросила», — начинает Райан, но Космо его перебивает. «Давайте и подготовьте отдел медиа. Я хочу, чтобы новость подхватила каждое издание страны, понятно? А мне нужно сделать несколько телефонных звонков», — заканчивает Космо и выгоняет нас. Кажется, Райана очень взбесила, как нагло Космо проигнорировал мою роль во всем этом, но я успокаиваю его словами, что уже привыкла и переживать не стоит. Он все равно настаивает, что приготовит мне ужин в качестве поддержки, и я охотно принимаю это предложение. С тех пор, как мы вернулись, я очень старалась поддерживать квартиру в чистоте, потому что знала, Райан переступит мой порог с придирчивым взглядом. Должна признаться, мне даже немного нравится быть более аккуратной, потому что я стала гораздо быстрее находить свои вещи. Однако это требует больших усилий, и я не могу все делать идеально. Так что как только Райан входит с полным пакетом продуктов, я уже вижу, что он обводит взглядом разбросанные по дивану картонные коробки. По его глазам можно прочесть, что это его убивает, хоть он и делает вид, что не замечает. «Это мне доставили несколько книг», — признаюсь я, пока он начинает выкладывать продукты на кухонный стол. «Отправлю все на переработку». «Вина?» — предлагает Райан, и я думаю, не картонные ли коробки наводят его на мысль о выпивке. «Да, спасибо. Мне это необходимо», — говорю я, опираясь на кухонный стол и наблюдая за тем, как он тщетно пытается найти в шкафчике два бокала, но в итоге сдается и открывает неразгруженную посудомойку. «Сегодня мой босс вел себя как мудак». «Правда?» — спрашивает Райан. «Кошмар. Слава богу, у тебя есть коллега восхитительной красоты, который может сделать этот день чуточку лучше». «Ты прав. Мими восхитительно красиво». Райан усмехается и начинает разливать вино, а я подхожу к нему сзади и обнимаю за пояс. Он удовлетворенно выдыхает и поворачивается ко мне лицом. «Ты второй раз за неделю приходишь, чтобы приготовить мне ужин? Я могу и привыкнуть», — широко улыбаюсь я, упираясь подбородком ему в грудь. «Да? Я тоже». Он оставляет нежный поцелуй на моих губах и улыбается. «Хотя, если бы вся посуда стояла на своих местах, мне бы понравилось готовить здесь чуть больше. Ты оскорбляешь мое кухонное обустройство? Какой смысл хранить тарелки в ящике, в которые они не помещаются? Почему бы не сложить все тарелки и миски в одно место, например, в шкафчик? Мне нравится, когда тарелки лежат близко к плите». Райан хмурится. «Но в этот ящик влезает только половина тарелок». «А я только одна», — пожимаю я плечами. «Мне не нужны 6 тарелок сразу. Мне нужна одна, и чтобы она лежала в этом ящике. Вот и все. В отчаянии, подняв глаза к потолку, он вздыхает. «Если я сейчас открою этот ящик, сколько тарелок там будет?» «Я не ошибусь, если предположу, что ни одной, потому что все они в посудомойке». «Знаешь, что тебе нужно сделать, Райан?» — говорю я невинно. «Пожить немножко», — догадывается он. Я смеюсь, выпуская его из своих объятий, и иду открывать посудомойку. Наклонившись, я передаю ему две чистых тарелки и снова закрываю ее. Страдания Райана написаны у него на лице. «Чтоб тебя!» — говорю я, уперев руки в бока. «Ты же не начнешь готовить, пока посудомойка будет не разобрана, да?» «Я этим не горжусь, но она просто поразительно меня напрягает. Райан кривится и идет помочь мне, пока я снова открываю дверцу». «И это я еще молчу о том, как твоя посудомоечная машина работает в принципе. Учитывая, что ты складываешь все в одну кучу, тот факт, что там вообще что-то отмывается, — это чудо». Я разрешаю ему прочитать мне целую лекцию о том, как лучше раскладывать посуду в посудомойке, потому что приготовление ужина — очень милый поступок. А еще он безумно сексуально выглядит, когда увлеченно говорит о чем-то и морщит лоб в сильной сосредоточенности. Во Флоренции все было чудесно, но я понимаю, что мне нравится и эта версия нас, когда мы припираемся из-за тарелок и мисок и утешаем друг друга после плохого дня на работе. Маленькие моменты, проведенные с Райаном, кажутся такими же значимыми, как и большие. Позже у меня звонит телефон, и, увидев, что это отец, я стану и отталкиваю его слишком резко. Телефон слетает со стола и падает на пол. «Упс», — говорю я, проверяя, не треснул ли экран еще сильнее. «Кто это был?» — с любопытством спрашивает Райан. «Папа. Напишу ему позже». «Можешь перезвонить сейчас, если хочешь». Я бросаю на него взгляд. «Или нет?» — усмехается он и издается под моим взглядом. «Хочешь обсудить?» «Что?» «Твоих родителей», — мягко говорит Райан. Я замираю и, потянувшись за вином, делаю глоток для храбрости. «Мы давно не виделись», — наконец говорю я. «Кажется, с Пасхи. Тогда все прошло не очень, и мы сильно поссорились». Не знаю, почему они настаивают на ужине. Обычно там никому не нравится. Пора уже сдаться. Честно говоря, я не понимаю, почему их это еще волнует. Райан внимательно слушает, ожидая, что еще я скажу. Когда я умолкаю, он говорит лишь: «Потому что они твои родители». «Ага, да. А им бы хотелось, чтобы это было не так». Угрюмо бормочу я, и снова, взяв бокал с вином, на этот раз отпиваю побольше. Райан внимательно наблюдает за мной. «Так значит, вы скоро увидитесь за ужином?» «На следующей неделе». «Хочешь, я пойду с тобой?» Я резко поднимаю голову, чтобы убедиться, что он это серьезно. «Что?» «Если тебе нужна моральная поддержка, я могу пойти и с тобой». Спокойно предлагает он и выглядит при этом совершенно невозмутимым. «Райан, ты их совсем не знаешь. И ты не хочешь попадать в такую ситуацию, поверь мне. Избегай этого любой ценой». «Я понимаю, что тебе тяжело проводить с ними время, и хочу поддержать. Мне не важно, как пройдет встреча, лишь бы ты была в порядке». Я пристально смотрю на него. Не отрывая взгляда от меня в ответ, он кладет вилку и наклоняется вперед, уперевшись подбородком в ладонь. «Если только мои слова окончательно тебя не напугали, в таком случае, пожалуйста, забудь все, что я сказал», — медленно говорит он, изучая выражение моего лица. «Я понимаю, что все это очень ново для нас, так что если мое предложение показалось тебе неуместным, это абсолютно нормально. Мне просто не нравится мысль о том, что в такой вечер ты будешь совсем одна. Если тебе нужно будет знакомое лицо, я пойду с тобой. Вот и все. Он делает паузу. Харпер, ты что-нибудь скажешь? Хочешь, я продолжу рассказывать про то, как нужно раскладывать посуду, чтобы сделать ситуацию менее неловкой? Нет, нет, говорю я, широко улыбаясь. Это очень милое предложение. Я была бы рада, если бы ты пошел со мной. Его глаза загораются, и он с облегчением откидывается на спинку. Фух. На минуту я подумал, что мне конец. Нет, я просто размышляла о том, какой ты чудесный. Убеждаю я его, радуясь, что не придется встречаться с родителями одной. Но если ты вдруг передумаешь, не переживай. Не передумаю, уверенно говорит Райан. Точно? Знакомство с родителями — это серьезно. Он пожимает плечами. Да не очень. Ты же познакомилась с моими? С точки зрения работы. Для них я была твоей коллегой. Мои родители — не идиоты, Харпер, — говорит Райан, снова беря вилку и принимаясь за еду. Они прекрасно поняли, кто ты для меня.